Пирамиды майя Чичен-Ица в Мексике. Маша, а наше путешествие по континенту Южная Америка продолжается. 1500 лет назад на территории нынешней Мексики жила очень любопытная индейская цивилизация майя. Этот народ существовал по своим законам времени. У них не было понятий прошлого, настоящего и будущего. Майя считали, что через каждые 52 года жизнь начинается вновь в том самом месте, что и прежде, с нуля. Цикл завершался, и все возвращалось к исходной точке. У них были особая письменность, система календарей и большие познания звездного неба. Столицей государства была Чичен-Ица. Она-то и есть наш пункт назначения. Мексика — это страна в Латинской Америке, наследница культуры цивилизации индейцев майя и ацтеков. Здесь общаются на испанском языке, носят сомбреро, шляпы с огромными полями и обожают острую пищу с перчиками чили и халапеньо. Через Мексику Европа познакомилась с кукурузой, авокадо, какао и шоколадом. Государство иногда сотрясают землетрясения, так как оно лежит в огненном кольце Земли. Столицей является старейший на континенте и один из самых крупных в мире городов — Мехико. «Оказывается, майя тоже строили пирамиды, как и египтяне на другом конце Земли», — произнесла растерявшаяся Маша, когда увидела огромное ступенчатое сооружение. «Да, это пирамида Кукулькана». «Кого-кого?» — переспросила Маша. «Главного местного божества, пернатого змея, которому поклонялись и майя, и пришедшие позже в Чичен-Ицу индейцы тальтеки. Эта пирамида является настоящим чудом. Два раза в год здесь происходит волшебное явление. В дни весеннего, 21 марта, и осеннего, 23 сентября, равноденствия». «И что это за дни такие?» «В это время день и ночь равны. Именно тогда на пирамиде Кукулькана можно увидеть, как тело пернатого змея, созданного из семи треугольников света, протягивается по лестнице и венчается скульптурой его головы. В марте это сотканное из игры света и теней древнее божество ползет вверх, а в сентябре наоборот вниз, символизируя увеличение или уменьшение солнечного дня. И создан этот эффектный спектакль майя отличными астрономами и математиками. Давай я научу тебя майянскому счету!» Интерактив вы найдете в PDF-приложении.